Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. «Срывая маски», Николай Александрович Метельский, «Унесенный ветром», книга пятая, пролог. Приятная и спокойная атмосфера в комнате, оформленной в викторианском стиле. Пожилая женщина, сидящая на диване и пьющая чай. Найдется очень мало людей, кто смог бы дать ей больше 65, встретив в первый раз. На деле же Аматеру Атарашики разменяла уже 9-й десяток. Кто-то скажет, Бахир, другой назовет это наследственностью. И каждый будет прав, и Бахир, и наследственность, и то, и другое. Много Бахира и еще больше наследственности. Только вот все, что осталось от рода, это она сама. Последняя из очень древнего семейства. Все еще можно исправить, но ошибка в этом деликатном вопросе неприемлема. Она еще может принять в род перспективного наследника, но если ошибется с выбором, на следующую попытку у нее не останется ни сил, ни времени. Слишком она стара. Сидя на своем диване, который в свое время раскритиковал один наглый юнец, женщина размышляла о прошлом, настоящем и будущем. В основном, конечно, о настоящем, от которого зависит будущее. Но и прошлое не оставляло ее в покое. Возраст, наверное, в ее длинной жизни произошло много событий, и ничего не значащих, но запавших в память, и важных, подчас влияющих на политику всего рода, и знаковых, тех, что останутся с ней до конца жизни. 6 лет назад произошло событие, которое тогда она отнесла к важным и лишь чуть позже поняла, насколько оно знаковое. Дело было в том, что ее попытались ограбить, причем члены того же клана, в котором состоит ее род. Разозлило ли ее это? А да, она была в ярости. Грабителей спасло лишь то, что Атарашики не хотела разрушать свое поместье, поэтому не применяла чего-то очень мощного. Было даже немного забавно, когда позднее все восхищались ее сдержанностью и милосердием. Надо было их все-таки убить, а так эта парочка отделалась всего лишь изгнанием. Ну да что уж теперь. Наследник клана тогда буквально вытащил грабителей с того света, в последний раз встав грудью на защиту своего друга. И это был последний раз, когда она отнеслась к нему, как к сыну ее старого друга детства. С тех пор он стал для нее лишь наследником, да и ее друг. Нет, их можно понять, и отца, и сына. Умом она все понимала, но гордость одного из древнейших родов мира была попрана, и подобное она забыть не могла. Можно представить, каково ей было, когда этот самый наследник, в очередной раз приехав с семьей в ее Ансен, притащил с собой сына тех самых грабителей. Акина не был дураком. Даже будучи крайне пристрастной, она не могла назвать его идиотом, и все эти 6 лет наследник пытался выпросить прощение. Не напрямую, конечно, хотя и личные извинения стоящего на коленях мужчины тоже имели место. А вот его отец, детство прошло, что тут еще скажешь. Но возвращаясь к сыну грабителей, притащив его к ней, он, как выяснилось, просто хотел показать старой женщине, что мальчик ни в чем не виноват, он, не его родители. Очередная идеалистическая выходка этого великовозрастного ребенка. Род есть род, семья есть семья, одна кровь, одна вина. Именно потому Атарашики сходу начала цепляться к мальчишке. Оскорбления, с каждым разом становившиеся все жестче, придирки, отношения в целом. Но чем выше становился градус нападок, тем крепче становилось понимание того, что для мелкого Сакурая она всего лишь элемент раздражения. Да, порой он бесился, но ни разу она не увидела в нем ненависти лично к ней, и ни разу не услышала от него ни слова мата. О, какие этажи ругательств он порой выстраивал, но ни разу ни одного матерного слова, и ни грамма ненависти, словно она неизбежное зло. Впрочем, стоит признать, что и Атарашики не переходила определенной грани. Например, никогда при нем не трогала его родителей. А со временем взаимная ругань и вовсе переросла в пусть и жесткие, но все-таки пикировки. Ну и нельзя не упомянуть нежелание парня втягивать в этот конфликт семью своих соседей. Пока накал страстей не поутих, те знали только о негативном ее отношении к парню. Да и то, скорее всего, в этом виновата она сама. До сих пор они считают, что он с ней просто собачится, не более, так, лают друг на друга иногда, и все. Когда наступил перелом в отношениях, даже сама Атарашики затрудняется сказать, просто однажды она поняла, что раздражена на Акина больше, чем на парня. Ну в самом деле, как можно позволить голодать ребенку, который живет через забор? А если верить жалующейся иногда Кагами, к которой Атарашики никогда негатива не испытывала, то парень точно время от времени голодал. Кто-то, не знавший жену наследника, мог бы сказать, что она преувеличивает, но как раз в этом и дело, Кагами ни разу не говорила об этом напрямую, но, зная ее, вывод делаешь как-то машинально. Гордость, скромность, стеснение, неизвестно, от чего именно, но мальчишка старался не прибегать к помощи соседей. А так как Атарашики точно знала, что стеснение и скромность, это не про него, ответ напрашивался сам собой. Кагами тоже хороша, хотя если бы не она, парню пришлось бы гораздо тяжелее. Неизвестно, о чем думал на самом деле Акина, а вот с ходом мыслей Кенты все более-менее понятно, не стоит затаскивать в клан силой, пусть придет сам. Другое дело, что мальчишка оказался слеп до невозможности и даже не осознавал, кто его соседи. Как с неба свалился, честное слово, а эти идиоты еще и продолжали держать его в заблуждении, но тут точно Акина постарался, наверняка хотел, чтобы его отношение к ним оставалось прежним, понимал, что вечно это не продлится, но все равно тормозил, хотя гораздо позже Атарашики и сама начала его понимать. С каждым годом, с каждым днем приближался тот момент, когда он поймет, из какого рода старуха, которую он куда только не шлет, а ей, уж самой себе можно признаться, не хотелось, чтобы его взгляд изменился, и он не изменился. Великую Аматеру он посылал так же далеко, как и злобную Атарашики. Более того, с приходом к нему понимания точек воздействия на него, в плане поддеть, даже прибавилось. Было забавно любоваться, как он крутится, пытаясь извиниться, не произнося собственно извинений. Ну и с раскрытием карт стало чуть более понятно его отношение к ней. И как выяснилось, парень тот еще собственник. Это и так было известно, но вот степень запущенности этой его слабости позабавила. Да и вообще, после того как парень открыл для себя новый мир аристократов, наблюдать за ним стало интереснее. Больше возможностей позабавиться, взять, к примеру, случай, когда он приехал к ней с небольшим аквариумом в руках. Притча во языцах, рассказанная все той же Кагами. Выражение его лица Атарашики до сих пор читала с трудом, но тот последний взгляд, брошенный на уходящего с бывшей его рыбкой слугу, в общем, она не удержалась. В тот день парень так и не смог добиться от нее желаемого. О, как он, наверное, бесился. Ей ничего такого, конечно, он не выказал, но уж она-то знает младшего Сакурая. Может быть, не так хорошо, как знает Кагами Сакина, но и тут она может дать им фору, ведь ее никакие мужланы не сдерживали. Да, она следила за ним. Нет, ничего сверхординарного, несколько человек из слуг и старые знакомства, но даже этого хватало, чтобы задуматься. Например, Шидатымару. Можно долго рассуждать о ночном клубе «Ласточка», но там хоть можно проследить его действия поэтапно, а вот Шидатымару возникла буквально из ниоткуда. Просто, раз, и парень отдает указания взрослым дядькам внутри фирмы, появившейся только вчера. Откуда взялась фирма, если она принадлежит парню, как он ее создал или взял управление, а люди, где он за пару дней набрал людей? Ведь вот же блокнотик, где расписан каждый его день по часам. Дальше интереснее, через какое-то время внутри фирмы прокатилась волна смертей. Всего неделя, жалкая неделя, и четыре человека из верхушки фирмы, которая уже успела набрать в стране кое-какой вес, скончались. Ни одного убийства, несчастный случай, самоубийство, инфаркт и автокатастрофа. Полиция даже не сильно копала. Да, странно, что все произошло в такой короткий промежуток времени, но ни к одному случаю не подкопаться. Но что забавно, человек от Арашики, работающий в Шидотэмару, утверждает, что новый гендиректор просто ходит перед парнем на задних лапках. Вывод из этой истории довольно прост. Группа людей решила отжать бизнес у юнца, но напоролась на жесткое противодействие, и все умерли. А со временем он смог вдолбить в головы управляющих, что он не просто начальник, а без малого их господин. А этот последний случай, когда, опять же, из ниоткуда взялась Наката Акими, единственный босс Гарагарахаби женского пола. Совершенно непонятно, когда они успели познакомиться, но вот причина знакомства стала ясна довольно быстро. Если не брать в расчет фантастическую версию о том, что заноза увлеклась никому неизвестным юнцом, то остается вариант с расширением влияния парня в теневом мире Японии, и Токио в частности. Как он смог подмять ее под себя, уже другой вопрос, а то, что подмял, от Арашики знает точно. Она даже не удивилась бы, если бы узнала, что они спят вместе время от времени. Нормальный вариант для обоих. Сама заноза весьма неплоха собой, а он для нее ну. А Арашики вполне понимает мотивы женщины, желающей привязать к себе юнца. С позиции Акими вариант беспроигрышный, да и Синдзи не урод. Может, он ей даже нравится, а предавать его, а Арашики не видит для этого повода прямо сейчас. В целом стоило признать, что парень был идеальной кандидатурой на наследника рода Аматеру. Да вот беда, его родители. Если к самому Синдзи у нее претензий не было, то вот его лояльность вызывала вопросы. Родители на всю жизнь остаются родителями, и порой даже не важно, что ребенка они бросили. И ладно бы в младенчестве, когда он и не помнит, и не осознает, но вот Синдзи их отлично помнил. То, что они вызывали у него раздражение, ее, несомненно, радовало, но кто поручится, что он не играет на публику, уж это-то у него выходит отлично. Кто поручится, что он не кинется в объятия вернувшихся родителей. Пусть даже не кинется, а просто выполнит их просьбу, которая будет идти вразрез с его планами, просто потому, что это родители. Кто поручится, что он уже давно и активно с ними не сотрудничает. Вот и она не могла. Даже если не брать в расчет мелькающие мысли о наследнике, она не смогла бы относиться к нему по-прежнему, зная о его хорошем отношении к отцу, а главное, к матери. И как будто само провидение услышало ее мысли и решило немного помочь. Эта мерзкая парочка надумала вернуться в Токио и даже навестить старую женщину, что уже само по себе подозрительно. Официально они здесь по делам, но раз уж выпала такая оказия, решили принести извинения, которых она не услышала тогда. Неужто думает, что какой-то артефакт сумеет ее задобрить? Да у нее этих артефактов. Но кое-что из ситуации выжать было можно. Например, столкнуть их с сыном лбами. Задержать у себя старших сакураев ничего не стоило. Поэтому, когда Синдзи все же приехал за обещанными приглашениями в ее ансен, она просто послала слуг их позвать. Скрывать, кто у нее в гостях, не стало, все равно при ней ничего важного сказано не будет. А вот когда они останутся наедине, она озаботится, чтобы узнать, о чем будут говорить. Уже озаботилась, и пусть ее ансен славится своей приватностью, сделать исключение для конкретных посетителей, почти врагов, она не постесняется. По большому счету от Арашики плевать на их планы, но вот взаимодействие с сыном и его к ним отношение, уже другое дело. Когда они вошли в ее комнату, Синдзи даже ухом не повел, видимо, посчитал вошедших слугами, да даже если и нет, это же Синдзи. Но всего через несколько секунд тишины парень очень характерно повел головой. Обычно он так делает, когда начинает раздражаться. Интересно, чем вызвано это его раздражение? Похоже, еще одно подтверждение, что мальчик не любит, когда у него за спиной стоит кто-то неизвестный, стоит и молчит. То, что это не слуги, он, похоже, сообразил очень быстро. «Синдзи», — произнесла Ицу, держа руки у груди. На публику играет, стерва, сын. Почти пробормотал Рафу. А вот он действительно немного растерян и не знает, что сказать. После такого парень не мог не оглянуться, но, бросив на них быстрый взгляд, вновь повернулся к Атарашике и выдал фразу, которой, благодаря все той же Кагами, старая женщина сразу прониклась. При ней он, кстати, раньше такого ни разу не произносил. «У вас здесь можно закурить, Аматерусан». Глава первая. «Нет», — ответила Карга старая, спрятав усмешку за очередным глотком чая. «Но я», — итить ее из-под ржавого винта, заметил. «Я вообще парень глазастый». Мысли прыгали, как стрелка сейсмографа во время землетрясения. Скорость моей думалки увеличилась в разы, и я чисто на автомате активировал фокус. Я не знал, что делать. Я не понимал, что делать. Слишком много вариантов, слишком мало информации. Что, мать вашу, делать? Все спокойствие моей жизни, каким бы оно ни было, летит в тартарары. Сегодня парочка моих родителей пришла к Аматеру, а завтра придет Каима. Да старуха сама расскажет про них Кенте. И кто поручится, что он не решит с ними побеседовать. Даже если бы старик каким-то чудом нашел письмо, оставленное в момент, когда меня бросили, и то было бы проще, чем сейчас. Я же не совершеннолетний. Пусть даже задолбаются выбивать меня из Шидатымару, но ведь могут просто отдать клану Каима, оформить на них опеку, отказаться от родительских прав, и все, амба. И пусть клятвы от меня никто не получит, но чисто юридически я буду принадлежать Кенте. До совершеннолетия, правда, но мне и этого за глаза хватит. С их возможностями я не поручусь и за то, что Шидатымару удержать смогу. Про такую ерунду, как поход в Малайзию, и говорить нечего. Практически крах шестилетней работы. Когда все начиналось, когда я только собирал свою финансовую, так сказать, империю, я рассчитывал на противостояние только с родителями. Про то, кем являются мои соседи на самом деле, я узнал слишком поздно. Да и после поляка Вайцеха я как-то не рассчитывал, что эти ушлепки заявятся сюда лично, думал, самому придется к ним ехать. А теперь, вариант в общем-то один. В то, что они пойдут мне навстречу, я как-то не верил, а значит, остается только ликвидация. И как можно скорее, сегодня, максимум завтра, переговорить с ними, так как иначе все равно не отстанут, заодно и информации побольше собрать, а то мало ли, и валить отсюда. Понятно, расслабился я в кресле, жаль, не раз у меня проскакивала мысль устроить себе эмансипацию, но нынешний статус был таким удобным. Синдзи, сыночек, подлетела ко мне Эпсу, принявшись обнимать. «Как же ты вырос!» Очень хотелось отвесить ей короткий апперкот, благо из этого положения было удобно, но не устраивать же потасовку перед старухой. «Тем не менее, будь любезна отпустить меня, женщина!» — произнес я холодно. «Синдзи!» Чуть отстранилась она. «Вы свое право обнимать меня упустили 6 лет назад!» — усмехнулся я все так же отстраненно. «Сейчас, поди, начнут отмазываться!» Что забирать меня с собой было слишком опасно. Не будь к нам слишком строгим, сын, обстоятельства нашего ухода были совсем не так однозначны, как тебе кажется, подошел ближе Рафу, в отличие от итога. Ну и, раз уж он любит выдавать подобные перлы, давайте не будем вдаваться в полемику, которая уже никак не повлияет на мое к вам отношение, судя по тому, что вы не стучались. Вы оказались тут не случайно, но я все же попросил бы вас ненадолго удалиться, у нас с Аматерусан деловой разговор, не предназначенный для посторонних ушей. Синдзи хотела что-то сказать Ицу. Аматерусан, перебил я, подняв руку, мне кажется, или вас перестали уважать в собственном доме, врываются без стука, разговор прерывают, кто здесь вообще хозяин, понятное дело, что все происходит с ее подачи, но на такое она не может не отреагировать. «Выйдите», — произнесла она, добавив в голос стали, и они послушались. Не мгновенно, конечно, помялись, но вышли. Я бы удивился, будь иначе. «Ты, старая, совсем совесть потеряла», — заговорил я через несколько секунд после того, как закрылась дверь. «О таких вещах предупреждать надо». «Я и предупредила», усмехнулась она. «Обе, блин, стороны. Вот ведь». Потер я лоб. «Ты даже не представляешь, какие проблемы они принесли мне своим появлением. Поделишься». Поставила она чашку на столик рядом с собой. 5 минут назад, может, и поделился бы, а так, сам разберусь. Начала она. «Давай сюда приглашение на подписание контракта». Запнулся я. «Даже не знаю теперь. Молодежь часто преувеличивает свои проблемы», произнесла Аматеру. «Ну и что на это ответить? Я с таким не встречался. Может, все же поговоришь с родителями? Они наверняка ждут тебя за дверью». «Какие они мне, нахрен, родители?» Вскинул я брови. «Впрочем, разок придется. Надо бы кое-что прояснить. Ты не в курсе, какие у них ранги сейчас?» «Как-то не интересовалась», — ответила она немного удивленно. «Так, юноша», — собралась она, — «успокойся уже. Эта парочка сейчас не в том положении, чтобы принести слишком серьезные проблемы. Рассказывай, в чем дело, и мы, уверена, совсем разберемся». «Я спокоен как удав», — усмехнулся я. «Все обдумал, принял решение и готов к его исполнению. Приглашение на бочку. В той шкатулке», — махнула она в сторону окна. «Там как раз стоял еще один столик, на котором эта самая шкатулка и находилась. Надеюсь, твое решение не слишком радикально». Я даже притормозил, вставая с кресла. «Не понимаю, о чем ты», — выдал я после небольшой паузы и направился к окну. «Синдзи, ну откуда я могла знать, что это для тебя так важно? Я подобного тона от нее и не слышал никогда», — отчего обернулся и несколько секунд смотрел на женщину. «У меня к вам нет претензий, Аматеру-сан. Просто еще одна проблемка, которую придется решать. Я могла бы помочь». «Эх», — провел я рукой по волосам. «Когда эти горе родители свалили в закат, они оставили дома письмо, в котором фактически отказывались от меня. Понял я это гораздо позже, а тогда, короче, сейчас уже не важно, почему я тогда не отнес письмо Каима. Та причина больше не актуальна, но вот мое нежелание вступать в какой-либо клан важно здесь и сейчас. Сильно подозреваю, что они хотят для меня обратного, но самое хреновое, что Кента-сан как бы и не против. Фиг знает почему, мне плевать по большому счету. Сейчас главное то, что обе стороны хотят одного и того же, а вот я против. Но я не совершеннолетний и сделать ничего не могу. Вот вы можете эмансипировать меня за пару дней». «Нет», — ответила она задумчиво. «У нас в стране это вообще непросто». «Знаю», — вздохнул я. «Полгода как минимум, и это с кучей взяток. Но времени у тебя было много». Слегка замялся я. «Вы удивитесь, но в статусе несовершеннолетнего куча бонусов». «Маленький хитрый юноша», — усмехнулась старуха. «У меня нормальный рост», — отреагировал я мгновенно. «Опять подловила. О твоем росточке мы поговорим позже, а сейчас тебе и правда лучше поговорить с родителями. Я подумаю, как тебе можно помочь». «Не стоит», — отмахнулся я стопкой приглашений. «Времени все равно слишком мало. Разберусь как-нибудь. Мне вообще везет. Потом так и скажу: повезло, что их грохнули». «Ох уж это твоя гордость», — бросила она вслед, когда я был уже у двери. «Я просто предпочитаю решать свои проблемы сам», — пожал я плечами. Мы сидели в одной из беседок Ансена. То ли не сезон, то ли еще что, но вокруг никого не было, хотя уверен, кто-нибудь здесь и сейчас наверняка отдыхает. Парочка напротив меня была одета в традиционные японские одеяния, синее кимоно и юкату, а вот я щеголял в дорогих брюках и куртке. «Осень, тудать ее. Ну и где вы остановились?» — нарушил я молчание. «Палас Хотел Токио», — ответил Рафу. «Заходи, как будет время». «Да уж обязательно. Вы в курсе, что я и без вас отлично живу?» «Это больно, Синдзи», — заметила Эцу. «А меня это должно волновать», — изогнул я бровь. «Сын», — слегка возмутился Рафу, — «не могли мы тебя с собой взять? В той ситуации это было слишком опасно». «Я вас ни в чем не обвиняю, просто сейчас-то чего приперлись? жили бы и дальше своей жизнью. Все более-менее наладилось, заинтересованные лица поуспокоились, так почему бы и не проведать собственного сына, ответил на это Рафу. И мы, признаться, огорчены тем, что увидели, вздохнула Эксу. Ау, усмехнулся я, и что же вас огорчает? Это не смешно, Синдзи, произнесла она строго. Когда мы уходили, Каима как только могли намекали, что позаботиться о тебе, но даже в клан не взяли. Думали, дали какую-то фирму, и все, маленькому ребенку. Поджав губы, произнес Рафу. Это какую они фирму мне дали? Удивился я напоказ. Так-то понятно, о чем они. Шидатымару, конечно, пожала плечами Эксу. А ты думаешь, она у тебя просто так появилась? Наверняка кто-нибудь из верхушки на Каима работает. Или даже вся верхушка. Так вот что они об этом думают. Мне на такую глупость даже сказать нечего, развел я руками. Неудивительно, что вас выперли из клана, дураки рано или поздно все равно нарвались бы. Поймей уважение к родителям, юноша, добавил Рафу строгости в голос. Послушай меня, Рафу, и попытайся воспринять всерьез, хоть я и не верю в это. Я лично придумал идею, я лично нашел нужных мне людей, я лично стоял за спиной того, кто регистрировал фирму, я лично убил тех, кто вознамерился эту фирму у меня отнять. Все, чего я достиг сам. Через боль, голод, бессонные ночи, кровь и нервы. Я очень благодарен Каима за то, что они не лезли в мои дела, помогая только как соседи. Потому что если бы влезли, мне бы пришлось начинать войну уже с ними. Надо мной стоит только император, и это тот максимум, на который я готов согласиться. Приехав сюда, вы создали мне проблемы, серьезные проблемы, а я привык решать их кардинально. Я даю вам 2 суток на то, чтобы свалить из страны, после чего, без обид, как минимум компромат на вас, после получения которого Акина-сан лично отправит вас на тот свет. У меня есть, решил я слегка блефануть. Слегка, так как Вайцеха все же они ко мне отправили, и как на это отреагирует Акина, я не знаю. Ну а задвиг про императора, это намек на то, что не стоит тащить меня в клан Каима. А теперь прошу прощения, у меня еще куча дел. Если вы думаете, что я поменял свои планы на их счет, то ошибаетесь, просто мне все равно нужно время на подготовку, вот и тяну его, как могу. Если косить под ребенка, они плюнут на мое мнение и любые договоренности. Если изображать серьезность и перевести все в деловое русло, то они попросту после подотрутся обещаниями, потому что будут видеть перед собой ребенка, строящего из себя невесть что. Единственный шанс хоть как-то на них воздействовать, это резко и жестко отбрить, попытаться показать, что мы с ними по разные стороны баррикад. И совершенно не важно, что с моей стороны сидит ребенок. Главное, не их ребенок, другой, тот, которого они знать не знают. Мне нужно время, даже не 2 суток, меньше. К завтрашнему вечеру все будет готово, может, раньше. Синдзи, постой. Попытался остановить меня женский голос. Если бы они не приехали лично, у нас еще был бы шанс договориться без их кончины. Я бы за Вайцеха свое стребовал, уж будьте уверены, но шанс выжить у них оставался. А сейчас, сами виноваты. Можно было бы попытаться вытянуть из них различную информацию, типа, что они вообще хотели украсть. Но по плану после устранения Рафу, который фиг знает какого ранга, но как минимум учитель, я все что хочу могу узнать у Эксу, которая вряд ли намного выше ветерана поднялась. А уж выбивать информацию я умею. Выйдя из Ансина и усевшись в свою машину, бросил Рымову. Хатама Акинари, езжай. Надо бы уже разобраться с этим делом и заняться своим. Пока Рымов выруливал и набирал скорость, я достал свой мобильник и набрал номер. Слушаю, шеф, раздалось из динамика. Бросай все, привлеки все свои связи, подтяни всех наших, но узнай, в каком номере Палас Хотел Токио остановились Сакурой Рафу и Сакурой Эцу. Как можно быстрее, собери всю информацию по самому отелю, кому принадлежит, охрана, камеры, все что сможешь. Буду часа через три, накопай к тому времени хоть что-нибудь. И это, безногие, ситуация реально критическая, не смертельная, но критическая. Делай все по возможности незаметно. Я понял, Сакурай-сан, все будет в лучшем виде. Действуй, нажал я на отбой. Через 20 минут Тара перезвонил, сообщая первую информацию. В каком номере остановились мои горе родители, неважно, а вот то, что отель принадлежит роду Накатами, уже серьезнее. Данный факт, прямо скажем, довольно неприятен. Род Накатами, это как Швейцария среди аристократов, как гильдия посредников, которая не торгует информацией. Стабильно высокая репутация на протяжении не одной сотни лет, а то и тысяч. Древнейший свободный род в Японии. Целители, если это кому-то интересно. Один из немногих аристократических родов, который чурается псевдонимов. Я знаю как минимум одну актрису Накатами и двух певцов. И вот в отеле такого рода мне предстоит грохнуть двух человек. Прелестно. Но самое главное из того, что передал мне Тара, это информация о третьем члене семьи Сакураев, зарегистрированных в отеле. Сакурай Рейка, похоже, моя младшая сестра. Если все пройдет нормально, наверное, придется забрать ее к себе. Честно говоря, не знаю пока, что с этим делать. Практически перед самым домом Атама отзвонилась Хаматеру, сообщив ранги родителей. Рафу, мастер, Эксу, ветеран. Причем Эксу простолюдинка, начала заниматься с Бахиром незадолго до моего рождения, и уже ветеран. Антипов, Курода и все те ветераны-простолюдины, что жизнь положили на тренировки, плачут. Впрочем, бог с ними, с простолюдинами, сколько аристократов в ее возрасте такой же ранг имеют. Ну ведь явная же подстава с родом Бунья была, неужели Рафу не видит? Гений. Ну тогда бы она за 16 лет уже учителем стала. Сакурай-сан, поклонился дворецкий, Атама-сан ждет вас. Само собой, я предупредил его о встрече, а вы как думали? Синдзи-кун махнул мне Акинари рукой, когда я вошел в гостиную, присаживайся. И тебе не хворать, Акинари-кун, произнес я с улыбкой. Чай, кофе, сок. Давай сок, присел я на диван напротив него и, протягивая ему одно из своих приглашений, произнес, держи, о, протянул он, беря его в руки, благодарю, Синдзи-кун, это действительно важно для меня, и я не забуду, а, отмахнулся я в ответ, у меня еще есть, на что он поперхнулся, кхм, да, откашлялся он, а знаешь, подожди-ка минуту, выйдя из гостиной, парень где-то минуту пропадал, минуту и 21 секунду, а по возвращении держал в руках какой-то конверт. Вот, подошел он ко мне, не сочти за плату, приглашение Вансен на Матеру с этим даже сравнивать нельзя. Просто думаю, тебе будет интересно. К тому же отец настоял, чтобы я тоже в тот день был там, хотя, признаться, мне это не нужно, а так веселее будет. Тайраганжинокия, удивился я, открыв конверт. Да, кивнул Атама. Большая выставка военной техники рода Тайра. Засветиться там для молодежи вроде нас будет полезно. Ну если уж даже для него будет полезно. Через 2 недели, значит, задумался я. Вроде никаких планов на то время нет. Даже дню Хакенты будет лишь спустя 2 дня. Что ж, посмотрел я на Акинари. Это определенно будет весело. Приглашение на 5, как я посмотрю. Ты и 4 сопровождающих, уточнил Атама. Отлично. У меня есть кого взять с собой. Тот же Антипов, думаю, будет рад посетить подобное мероприятие. У Шмидтов надо кого-нибудь из молодежи зацепить. Ну и там видно будет. Спасибо, кивнул я. Довольно полезная штука. Вот уж это действительно ерунда, отмахнулся он в свою очередь. В этот момент в гостиную вошла его сестра. В такой же домашней одежде, как и в нашу первую встречу, с теми же очками на носу, которые ей по-прежнему шли. Эх, хоть и стервозно слегка, но красиво, этого не отнять. Кари-сан, поднялся я и отвесил поклон. Сакурай-сан, поклонилась она в ответ и, повернувшись к брату, произнесла, «Аки, мне не нравится эта песня». На что Акинари набрал воздуха и, так ничего и не сказав, выдохнул. «То есть совсем. Тут нужен голос пониже моего. Еще ниже». Вздохнул он. «Фига се, она привередлива. Хотя с таким братом можно. Я, пожалуй, пойду», произнес я осторожно. «Не-не, подожди», остановил меня Акинари. «Ты же вроде тексты песен пишешь. Есть у тебя что-нибудь эпичное? Есть, но ты ведь понимаешь, что если надо под что-то конкретное, ты еще и песни пишешь», удивилась Кари. «Как минимум писал», кивнул я. «Для интера», вставил Акинари. «И садись уже, что стоишь». «Да я как бы уходить собрался. Для интера», широко раскрыла глаза девушка. «Она у нас фанатка интера», слегка улыбнулся ее брат. «Фан, фанатка, слишком сильно сказано», попыталась успокоиться и произнести это безразлично Кари. «Просто нравится несколько песен. А как же, еще слово, и будешь сам петь свои песни», навела она на брата указательный палец. «Они не мои, но я тебя понял», великодушно кивнул Акинари. «Так что, Синдзи-кун, ты ведь говорил, что хочешь подарить ей песню. Язык мой, враг мой. Почему бы и нет», улыбнулся я вымученно. «Подарить, так, стоп», повернулась она к брату. «И ты хочешь, чтобы я свою песню пела в твоей игре? За просто так, заметался его взгляд с сестры на меня и обратно. «Уверен, мы сможем договориться, это будет главной темой, а не в конце игры в титрах, как обычно. И что я тут делаю? Да ты как бы, так, подожди», потер он переносицу. «Давай об этом в другой раз, ладно, сейчас этот разговор, право слова, не вовремя». Бросив на меня короткий взгляд, Кари снова обратилась к брату. «Ты от меня не отвертишься, Аки», и повернулась в мою сторону. «Прошу прощения, если помешала вашему разговору, Сакурай-сан», еще раз поклонилась девушка. «Я действительно благодарна за ваш подарок, хлобысь, и я уже должен ей текст песни». «Никаких сверхинтриг, обычное женское коварство». «Ни за что, Кари-сан», кивнул я в ответ. «На днях пришлю вам несколько песен, чтобы вы могли выбрать». «Еще раз спасибо, Сакурай-сан, еще один поклон. Не буду вам мешать». Когда девушка скрылась из виду, Акинари произнес: «Ты уж прости ее, да и меня заодно. Что-то я не рассчитал, как пойдет разговор». «Пустое», повел я плечом. «Мне не сложно, только вот я и вправду должен идти», улыбнулся я, извиняясь. «Жаль, но понимаю. Пойдем, провожу, а то эти сестры такие звери, постоянно из-за угла нападают». Глава вторая. Пробраться в номер родителей оказалось не так-то и просто, пришлось вновь, как в старые добрые времена, просить помощь Фантика. Именно он сейчас сидел в фургоне неподалеку от гостиницы и контролировал камеры, доступ к которым получить тоже было нелегко. Из-за всей этой подготовки я лишь на следующий день смог начать операцию и к этому моменту уже 3 часа сидел в уголочке номера, наблюдая, как нянька присматривает за моей сестрой. Родители опять куда-то умотали, и, если верить наблюдателям в лице Вась Васи, вовсе не с визитом к Каима. Я чутко успокоился за это время, и до меня наконец дошло, что убивать родителей тоже не оптимальный выход, прямо сказать, так себе вариант. Ведь в этом случае я останусь всамделишным сиротой, и все ограничители с кенты спадут. Но и оставлять все как есть нельзя. Вот и сижу теперь в надежде, что родаки проболтаются о чем-нибудь, за что их можно будет ухватить. Либо придется ходить с козырей и шантажировать их вайцехом, что нежелательно. В конце концов, дрался с ним карлик, и имя его мог узнать только он. Настоящее имя. В страну-то поляк прилетел по поддельному паспорту, и никто сейчас не в курсе, кто именно напал на моих людей. В базах полиции и иных структур этот тип не числился. Как вы понимаете, мне о таком тоже, по идее, знать не положено. Придется врать, что карлик вышел на меня после того боя и продал это самое имя. Подозрительно. Конечно, рискованно, но что делать? С другой стороны, родители не те люди, точнее, не владеют необходимыми знаниями и связями, чтобы зацепиться за такие мелочи. Мелькала у меня мысль сестру похитить, только это совсем бесперспективно. Начиная от их отношения к детям, взять меня для примера, и заканчивая тем, что мне просто не поверит. В смысле не поверит, что я причиню ей вред. Да и проблем это вызовет как бы не больше. В общем, промелькнула такая мысль и исчезла. Я даже не обдумывал ее как следует, все-таки такое мне не по нутру. Даже хорошо, что в похищении нет никаких перспектив. Родители вернулись ближе к ночи. Нянька уже давно уложила сестру и сидела в гостиной и читала книгу, время от времени поглядывая через открытую дверь в комнату со спящей девочкой. Вошедшие в номер Рафу и Цучинна попрощались с нянькой, поблагодарив ее за работу и договорившись о встрече на следующий день, после чего разбрелись по номеру. Эксу сразу же убежала в ванную, а Рафу, достав из-за пазухи какую-то старинную маску, положил ее на тумбу в гостиной и пошел навестить дочь. Разговор, нормальный разговор, они начали только через час, после того как оба приняли душ, а до этого лишь перекидывались ничего не значащими фразами. Фух, упал в кресло Рафу. Завтра надо идти к Каямасану. И так слишком долго его игнорировали. Еще и ему презент нести, проворчала Эцу, которая, сидя у туалетного столика, размазывала по лицу какую-то жижу. Насколько же проще в других странах. Что ты все о мелочах? Для того и собирали все эти побрякушки. Ничего себе побрякушки, посмотрела она на него в зеркало. Миллионы долларов, Рафу, это не побрякушки. Ну если только в деньгах считать. Пожал он плечами. Да и то, не стоит все оценивать в крашеной бумаге. Единственная стоящая вещь вон лежит, мотнул он головой на тумбу, где до сих пор валялась та самая маска. Остальное, ерунда на подарки. Уже, считай, не зря пришел. Масочку я у них уведу точно. Если бы не я, быть тебе поберушкой, милый, заметила она, продолжая заниматься своим делом. Маска, конечно, бесценна, но что бы ты с ней делал без денег? Я не говорю, что ты совсем не права, но надо проще относиться к остальным артефактам. Куда уж проще, хмыкнула Эцу. Но уж лучше посредникам их отдать, все больше толку, чем подарок Кенте. Традиции. Да-да, я в курсе, прервала она его. Я как бы тоже японка, не забыл. Я знаю, как вести себя в этой стране. Просто обидно выкидывать на ветер такие деньги. И давай уже не будем об этом. Лучше скажи, как теперь с Синдзи быть? Завтра разговор со стариком, и надо наконец определиться, а не зарывать голову в песок. С планом а мы пролетели, вздохнул Рафу. С Синдзи, похоже, не договориться теперь.